Глава 15. Он довольно быстро нашел адрес. Даже удивился и попутно похвалил себя. Ну а в чем, собственно, сложность? По коду телефонного номера установил город. Пошарил в сети. Нашел телефонный справочник города. Установил личность женщины, которой звонила его подружка Мария по просьбе случайной знакомой. И уже через 10 минут знал, кто эта женщина. Ее имя значилось в списке офисных работников фирмы, занимающейся рекламным бизнесом. Нина Витальевна Комарова. О ней писали как об опытном сотруднике, способном помочь в любой сложной ситуации. Недолго думая, он набрал номер ее служебного телефона и возмущенным голосом, озвучив свою проблему, потребовал домашний адрес Комаровой. Он просто наврал. Наврал, что Комарова в обход фирмы вела его дела в частном порядке, и что все его документы остались у нее дома. «От дома я слышал, у нее проблемы!» Надрывался он в трубку телефона автомата. «И что теперь станет с моими документами, неизвестно!» Осторожным голосом ему посоветовали обратиться в полицию, на что он едва не выругался матом. Видимо, на том конце провода решили, что в его лице могут получить еще одного клиента. И домашний адрес Комаровой ему все же продиктовали. Но там, говорят, все опечатано. Запустили вслед адресу сочувственный вздох. «Разберемся», — буркнул он. «Если у вас получится вызволить свои документы, милости просим к нам», — заверещал соловьем сотрудник фирмы, выболтавший ему адрес погибшей Комаровой. «Я так понял, вы не все решили?» «Не все», — на всякий случай в очередной раз соврал он. Все находилось в стадии разработки. «Ну вот, просим, просим, все решим. Как я могу к вам обращаться?» На этих словах он бросил трубку. Обращаться в рекламное агентство он не собирался. Все, что ему было нужно, это адрес Комаровой. Он поехал туда. Припарковался на автомобиле так, чтобы не мозолить глаза самым наблюдательным и чтобы двор хорошо просматривался. И замер в ожидании. Чего он ждал? Ну, во-первых, каких-нибудь сплетников, к которым можно было подойти с пустяшным вопросом и попутно выведать все. Во-вторых, дочь погибшей. Она не могла не приехать домой после страшного известия. А в-третьих, он должен был установить личности преступников. Он был уверен, что мать пострадала из-за дочери. На 100% был уверен. Не просто так она шифровалась. Не просто так не стала звонить со своего телефона. И не решилась звонить соседям. Мать бы, возьми она трубку, не выдала никогда. Соседи бы однозначно проболтались. В чем, а в этом он неплохо разбирался. Начал свой трудовой путь следователем. Потом работал сотрудником детективного агентства. А закончил тем, что начал пробовать писать. И это было его ошибкой. Роковой ошибкой. Не надо было этого делать. Все Машка. Она виновата. Она заставила его поверить в свои силы и талант. А ни того, ни другого, по сути, не было. Он всегда был слабаком, нюней, алкоголиком. Кто с таким набором садится за перо? Машка. Машенька. Маня. Мария. Всю жизнь она ему исковеркала, все время заставляя верить в себя. Сначала обнаружила в нем аналитические способности. Еще на третьем курсе литературного факультета. «Ты так мыслишь, Кузьмич! Так мыслишь!» Восхищенно округляла она прекрасные карие очи. «Шерлок! Просто Шерлок Холмс! Тебе надо идти в следствие!» Он послушался и пошел. Не потому, что ему это нравилось, а потому, что она обнаружила в нем способности к дедуктивному мышлению. Продержался достаточно долго и успешно работал. Но так ему было скучно, так невыносимо тягостно от грязи человеческих душ. И Машка-то, Машка к нему так и не переехала. Он ждал долгие 10 лет, слушал ее восхищенный лепет о собственных способностях и терпеливо ждал. Не дождался. Она не переехала. И он запил. и улетел с работы. Полгода она боролась за него. Спасала, так сказать. Потом нашла ему новую работу, заставив поверить, что там ему будет даже лучше. Ошиблась. Отслеживая неверных жен и мужей, он затосковал еще больше. И уже через 5 лет ушел, оставив в недоумении хозяина детективного агентства, платившего ему приличный процент со всех сборов. И снова запил. И снова Машка его спасала. Договаривалась с врачами. Укладывала на месяцы в клинике. Записывала на приемы к психоаналитикам. Он послушно делал все, что она велела. И замуж больше не звал. Он уже не был ее достоин и понимал это. Понимал, что опускается. А потом она усадила его за написание книг. Заставила вспомнить все самые страшные истории из его практики с требованием перенести все это на бумагу. Он снова послушался. И даже удалось издать несколько его произведений. Он оживился, немного разбогател. Сделал ремонт в своем маленьком доме. Полностью поменялся. Коротко подстригся. Отрастил щегольскую бородку. Начал носить стильные очки и модную одежду. Даже осмелился снова сделать Машке предложение. И она, что главное, не отказала. Обещала подумать. И тут провал. Страшный, подкосивший его так жестоко, что он снова запил. И пил по позавчерашний день, не переставая. Не так, конечно, как раньше пил, превращаясь в свинью и себя не помня. Нет, он несколько поменял стиль. Он научился все время быть в охмелю, себя не роняя. И эта Машку напугала больше всего. И она, всплеснув руками, сделала вывод. «Всё, на этом конец, Кузьмич! С этим мне не справиться!» И вдруг звонит. И снова предлагает ему какую-то авантюру. Очередной сюжет, будто бы для романа, еще никем не написанного. А ему плевать, если честно, на всю эту ерунду. И на Машкино одобрение. Странно, но стало наплевать. Тогда почему он здесь? Сергей Кузьмич Авдеев, 45-летний холостяк, со странной биографией и странной привязанностью к одной единственной женщине, не отвечающей ему взаимностью, осмотрел свое лицо в зеркале заднего вида. Нормальное лицо, даже приятное. Бороду он сбрил сегодня утром и отросшие русые волосы зачесал назад, открыв высокий лоб и глаза нежнейшего голубого оттенка. Прямой нос, жесткая линия рта. Все по-мужски приятное. Ну да, да, красные прожилки на носу и скулах выдавали в нем алкоголика со стажем. Но вот взгляд. Взгляд у тебя, Кузьмич, любую женщину способен соблазнить. Не ты, взгляд. Констатировала как-то давно, еще в студенчестве, Машка. Было что-то такое в его взгляде бесовское. Он и сам этому объяснение дать не мог. Да и не старался. На Машку-то этот взгляд все равно не производил впечатления. Никакого. Сергей Авдеев заворочился на сиденье, снова задаваясь вопросом. Зачем он здесь? Никакого литературного произведения из этой трагедии он точно знал. Он творить не станет. И своим бывшим коллегам помогать не станет тоже. Хотя раньше, когда работал в детективном агентстве, баловал их этим иногда. «Тогда зачем?» Он снова внимательно оглядел чужой двор. Ухоженный, в цветах и подстриженных кустарниках. Представил себе маленькую девочку, выросшую здесь, в девушку с неприметной внешностью. Так ее описала Машка по телефону. Представил ее безрадостную юность, лишенную мужского внимания, и неожиданно проникся к ней сочувствием. Да-да, он пожалел ее, неприметную, неказистую, любимую только матерью. Она же наверняка одна. Одна во всем мире. И сейчас ей ой как плохо. Ее несет непонятно куда, как щепку в половодье. И точно затянет в какой-нибудь водоворот. Прямо как его... И это было страшно безнадежно. и он ее пожалел. И совершенно точно не станет писать о ней никаких книг, не пустит эту историю в тираж. Он сам станет частью ее трагической истории, станет ее ангелом-спасителем. Вот для чего он здесь. Точно. Перед глазами возникло испуганное Машкино лицо. В ушах зазвучал ее тревожный голос. Этот голос требовал отказаться от этой опасной затеи, потому что девица 100% опасна. Она влипла в историю, которая стоила ее матери жизни. Она могла быть грабителем, убийцей, и еще Бог знает, кем она могла быть. Он не должен. Он не посмеет. Кузьмич, настырно мотнув головой, отогнал от себя все видения. Впервые он Машку не послушается. Сделает все по-своему. Впервые он попытается сделать что-то полезное. Да-да, хотя бы попытается помочь попавшей в беду девчонке. Из подъезда, где до своей гибели проживала Нина Витальевна Комарова, вышла женщина средних лет в трикотажном спортивном костюме серого цвета. Без сумки, без внуков, без собаки. Ничем особо не занята, сделал вывод Кузьмич. Женщина, заложив руки за спину, неторопливо прошлась по тротуарной дорожке до последнего подъезда. Вернулась, глянула на солнце, вздохнула и с удобством расселась на широкой скамье возле своего подъезда. Все, надо было идти. Это был его клиент. Он нацепил бейдж, который спер как-то на одном из литературных форумов. Бейдж был красочным. На английском было написано, что он является одним из представителей серьезного издательского дома. Даже если предположить, что скучающая женщина неплохо знала английский, придраться ей было не к чему. В руки он взял солидную кожаную папку, оставшуюся у него еще с тех времен, когда он работал следователем. Закрыл машину и пошел неспешно к скамейке, на которой распластала крупный зад праздная женщина. «Добрый день». Авдеев лучезарно улыбнулся, протянул руку, представился журналистом. Женщина руку с опасением пожала. Глянула на бейдж, ничего не поняла. Лицо ее испуганно вытянулось. «Как я могу к вам обращаться?» Продолжил улыбаться Кузьмич, присаживаясь с ней рядом. «Светлана. Светлана Степановна». Представилась она робким голосом. «А что нужно-то?» В глубоко посаженных глазах застыло любопытство, изрядно приправленное страхом. Это был его клиент. К тому же, помнится, Маша рассказывала, что соседку погибшей звали именно Светланой. Может, это она? «Меня откомандировали в ваш город писать статью о резонансных преступлениях». Начал он говорить тихим, проникновенным голосом, каким когда-то обычно начинал допрос подследственных. В отделении полиции сказали, что как раз одно из таких не так давно произошло в вашем доме, в вашем подъезде. Я ничего не путаю? Нет, не путаете, гражданин-журналист. Случилось ужасное. Она даже не спросила его имени. Ура, ура, ура! Я внимательно слушаю вас, Светлана Степановна. И он глянул на нее тем самым бесовским взглядом, от которого, со слов Машки, у женщин бежали по спине мурашки. Видимо, Светлана Степановна не стала исключением, потому что впалые бледные щеки ее неожиданно зарозовели. «С чего начать-то, даже не знаю», — пробормотала она, опуская голову и задумываясь. «А вы начните с самого начала». «Угу». Он тепло, белозубо улыбнулся, отправляя мысленный, благодарственный посыл Машке. Именно она в свое время выдернула из его гонораров солидную сумму и за руку отвела к стоматологу. Настояла на дорогостоящем лечении и протезировании. И улыбаться он теперь мог, не стесняясь. «Ну, если с самого начала, гражданин-журналист, то началось все с Ниночкиной доченьки». «Что началось?» «Всё вот это!» Светлана Степановна широко повела вокруг себя руками. «Ниночкины печали и тревоги. Инка ее в могилу свела, дрянная девчонка. Только она! она была проблемным ребенком? «Понимаете, вроде и нет», — с удивлением воскликнула женщина, усаживаясь к нему в полоборота. «И училась неплохо, и знакомств не водила скверных, но такая была вся себе на уме. Тихоня, опасная Тихоня». «Это вы сейчас про тихий омут, в котором черти водятся?» Попробовал он пошутить. «Именно!» — восприняла его слова совершенно серьезно Светлана Степановна. «Еще какой омут! Еще какой! Тьфу-тьфу-тьфу! Народ-то всякое болтал, когда она школу окончила. На каждый роток не набросишь платок, сами понимаете». «Понимаю». «Так вот, народ болтал, что Инка перед отъездом на учебу промышляла в городе нехорошими делами. Связалась с людьми, которые наркотики продавали». «Она принимала наркотики?» «Нет. Помогала, будто ими торговать. Сама не видела, за руку не ловила, врать не буду. Но вот внук моей двоюродной сестры болтал как-то, что Инка могла незамеченной с дозой мимо полиции пройти. Как ни в чем не бывало. И не попадалась ни разу. Потом укатила на учебу. Позднее, когда ее банду взяли, она приезжала». «Зачем?» «На суд ходила. Сама видела, тоже там была. Народу много набилось. Показательным процесс-то был. И Инка там была. Сидела чуть не в первом ряду. И этот дружок-то ее, когда последнее слово взял, только на нее и смотрел. Вот так». «Он еще сидит? Ее дружок?» «Ой, да, наверное. Им там такие сроки надавали. Ого-го! А девка эта, Тихоня, видать, опять с кем-то спуталась. Раз мать ее до смерти замучили». «Ой, Светлана Степановна, давайте я все же начну записывать». Сергей Кузьмич Авдеев мягко тронул ее за локоть и полез в папку за диктофоном. «Вы просто кладезь информации. Даже я, профессионал, путаюсь. Итак, начнем заново».